тревожен на простор речной волны. Выплывают расписные острогрудые челны. На переднем стене Каразин, обнявшись своей княжной, свадьбу новую справляет. Он веселый хмельной. Позади их слышен ропот, нас на бабу променял. Только ночь с ней провожался, сам на утро бабой стал. Этот ропот и насмешки слышит грозный атаман, и он мощною рукою обнял перстенки стал. Между вольными людьми Волга, Волга, мать родная, на красавицу прими. Братцы приуныли, эй, ты, Филька, черт, пляши, грянем песню удалось.